А как же стремление изменить жизнь к лучшему, любовь к России? Стремясь изменить жизнь к лучшему, надеюсь, вы уже успели получить хорошую квартиру и прочие мелочи, причитающиеся народному избраннику. «Я живу неплохо», — скромно ответил Доронин, вынимая из кармана и протягивая Гурову визитную карточку. «Загляните на досуге». «Давайте сойдем с тонкого льда. Вы приехали встретиться с Николаем Ильичем?» «Николай обещал заскочить к обеду», — ответил Доронин. «Мужчины, в гостиную вошла Алла. Помогите слабым женщинам накрыть на стол». Она взяла под руку Доронина. «Мой супруг так безобразно опаздывает. Извини, но я, пожалуй, смотаюсь. Дела». Доронин вежливо улыбнулся. В этот момент позвонил Бардин. Сказал, что он дома, ждет гостя, видимо, добавил еще кое-что, о чем Алла сочла за лучшее промолчать. Она схватила депутата за руку, и они удалились так же неожиданно, как и пришли. Гуров пробыл у Ирины еще с полчаса, а затем раскланялся. «Звони». Ирина проводила Гурова до дверей с таким выражением, словно он действительно лишь помог дотащить тяжелые сумки, да выпил чашку кофе. «Обязательно». Гуров поцеловал ей руку и вышел. Такие взаимоотношения сыщика вполне устраивали. На следующий день Кричко в кабинете не появился, сказал по телефону, что пополняет задание и, возможно, в этом году закончит. Гурова вызвали к Бардину. Артем в одиночестве колдовал с компьютером. «Здравствуйте, присаживайтесь», — ответил генерал-лейтенант на приветствие полковника. «Начнем с того, Лев Иванович, что я прошу вас не распространяться, что вы встречали Иоанна Доронина в моем доме». Гуров молча кивнул. «Отношения в верхах непростые. Не хочу лишних сплетен». Зазвонил один из телефонов, стоявший на приставном столике. Бардин приподнял и опустил трубку. «Что вам известно об убийстве депутата Сивкова, произошедшем 4 июня?» «Только то, что его убили у собственного подъезда, больше ничего». «И это все?» — насмешливо спросил Бардин. Гуров развел руками. «Дерьмо, кругом дерьмо!» — Бардин вышел из-за стола, прошелся по кабинету. «И что вы думаете по этому поводу?» «Николай Ильич, я занимаюсь другим делом. Оно продвигается с большим трудом. Если вы будете меня отвлекать, то забуксует окончательно». «Но сказать свое мнение вы можете?» «Если след не обнаружен сразу, он может быть не найден никогда. Делом занимается прокуратура города и контрразведка. Мне оперативные материалы не показывают. Я даже не знаю, у кого они в производстве. Возможно, для этого есть серьезные основания. Господин начальник, поверьте моему милицейскому чутью. Давайте оставим это дело тем, кто им занимается. Не будем мешать». Гуров понял, что Бардину сообщили о его запросе в прокуратуру и попросили унять не в меру любопытного мента. Ситуация была проста. Прокуратура и контрразведка уперлись в тупик, а признавать это перед ментами не хотели. Но Грачу стало ясно, что-то у Гурова имеется. Прокурорский захотел это выяснить лично, потому и приглашал полковника к себе в кабинет. «Пусть каждый занимается своим делом», — повторил Гуров. «Вам виднее, Лев Иванович», — замминистр вернулся за стол. «Больше нечего мне сообщить?» «Пока нет, господин генерал-лейтенант». Гуров встал. «Разрешите идти?» «Да-да, конечно». Бардин сделал вид, что разыскивает на столе какой-то документ. «Домашним поклон». Гуров быстро вышел.